Митчелл, поскольку парень он хулиганистый, наверняка пользуется уважением в своем узком кругу. А вот Ван Флита с его ангельским лицом и кудрявыми волосами должно быть ни во что не ставит. И доказательство тому кличка Пинки, разносчик. Во Франции его звали бы Рыжим или Кучерявым. Свидетельское место занял помощник шерифа Фил Этуотер. Он первым прибыл на место происшествия и встретил инспектора Южно-Тихоокеанской железной дороги. Этуотер не носил шерифской звезды на рубашке. Это был человек средних лет, с невыразительной внешностью и с таким унылым выражением лица, какое бывает, когда страдает хроническим расстройством пищеварения или в доме вечно кто-нибудь болеет. Я находился в офисе шерифа, когда это было без несколько минут пять. Нам позвонили по телефону. В 5:06 я был на месте происшествия. Уже начало заставило Мегре поморщиться, и дальнейшее показало, что он не ошибся. Этуотер, хоть он и полицейский, принадлежит к тем, кто испытывает отвращение ко всему обыденному. Скорая помощь прибыла почти одновременно со мной. На шоссе стояли люди из поездной бригады и машина, подъехавшая несколькими минутами раньше. Одного из своих людей я поставил на пост с тем, чтобы не допускать любопытных, в случае, если таковые появятся к железной дороге. Я сразу заметил следы машины, которая там останавливалась, и обвел их мелом, а на обочине, где песок, отметил палочками, воткнув их в грунт. Это тот тип добросовестного служаки, который готов держать пари со всем светом, что его никто никогда не поймает на ошибке. Телом вы не занимались? То есть как это не занимался? Да я лично подобрал несколько кусков и часть отрезанной руки. Этуотер произнес это таким снисходительным тоном, словно речь шла о заурядных, обыкновенных вещах. Потом полез в карман, вытащил маленький бумажный пакетик. Тут волосы. У меня не было времени на анализ, но на первый взгляд похоже, что это волосы Бесси. Где вы их подобрали? Почти на том месте, где произошел наезд. Следы людей вы обнаружили? Да, сэр. Чтобы предохранить их, я воткнул рядом веточки. Скажите, чьи следы вы обнаружили? Женские. Я сравнивал их с обувью Бесси. Совпадение полное. А мужских следов вблизи не было? Нет, сэр. Во всяком случае, между шоссе и железной дорогой не было. Однако, несколько позже вы сопровождали инспектора железнодорожной компании мистера Хансена, и он утверждает, что видел мужские следы. Возможно, это были мои. Этуотер не терпел, когда ему перечили, и, видимо, недолюбливал агента железнодорожной компании. Не могли бы вы изобразить на доске, как приблизительно проходили следы? Этуотер посмотрел на рисунок предшественника, взял тряпку и стер его. Потом вновь начертил шоссе, железную дорогу, отметил крестиком место, где обнаружил тело, и вторым, где поезд наехал на Бесси. Но он переставил местами север-юг, а линия следов совершенно не совпадала с той, что изобразил Хансен. На рисунке Этуотера Бесси поворачивала гораздо реже, останавливалась и изменила направление всего один раз. Что думали присяжные об этих противоречиях? Они смотрели и слушали с напряженным вниманием. Чувствовалось, что они стараются разобраться и честно исполнить свой долг. Это все, что вы обнаружили с той стороны, я имею в виду к северу от места, где погибла Бесси. А к югу, то есть в направлении на Галлиса, вы не искали следы? Этуотер долго смотрел на свой план, и поскольку север и юг на нем были перепутаны местами, не сразу сообразил, чего от него хотят. «Нет, сэр», — объявил он наконец, — «я не счел необходимым вести поиски в направлении на Галлиса». Этуотеру позволили уйти. У него были дела в офисе, и он удалился, преисполненный достоинства и веры в себя. Джеральд Конлей. Вышел еще один помощник шерифа, тот, у которого пояс-патронтаж и великолепный револьвер с резной роговой рукояткой. Весь он был округлый и цветущий. Наверняка пользуется в Тусоне популярностью, и она явно не тяготит его. В котором часу вы прибыли на место происшествия? Я был дома, и меня оповестили только в 6:10. На место прибыл чуть позже 6:30. Не успел даже выпить чашку кофе. Кто там уже был? Фил Этуотер и инспектор компании. Еще один помощник шерифа занимался поддержанием порядка, потому что стали останавливаться проезжающие машины. Увидев отмеченные вешками следы, я пошел вдоль них. В некоторых местах женские следы перекрывались мужскими, да? Да, сэр. На каком примерно расстоянии от шоссе? Футах в 45. Следы ясно указывали, что тут довольно долго стояли два человека, словно у них был разговор. Потом следы разделились. У меня сложилось впечатление, что после этого женщина пошла одна. Шла она зигзагами. Значительно дальше опять обнаружены следы мужчины, но уже другого. Мегре снова пришлось сдерживать себя. Опять у него возникло жгучее желание встать и задать уточняющий вопрос. То, что пятеро парней из аэродромного обслуживания противоречат друг другу, это вполне естественно. Они ведут себя как школьники, влипшие в скверную историю и пытающиеся выкарабкаться каждый сам по себе. Кроме того, все, за исключением китайца, были пьяны. Но полицейские... Очевидно, помощники шерифа все-таки были в состоянии урегулировать отношения между собой, и потому Орок не беспокоился. Он все так же сидел рядом с Атурнеем, все так же иногда наклонялся к нему, чтобы прокомментировать чью-то реплику, и безмятежно улыбался. Что вы предприняли потом? Пошел в южном направлении. Чувствовалось, что Конли с огромным удовольствием наносит этот удар только что удалившемуся коллеге. Неподалеку от пути кто-то помочился. Мегре очень хотелось спросить, мужчина или женщина. В сущности, определить это очень несложно. Струя стоящего мужчины и присевшей женщины оставляет разные следы, особенно на песчаном грунте. Но, похоже, никого это не интересовало. Никто не задал врачу вопрос, имела ли Бесси в этот вечер половое сношение. Нательное белье пятерых парней тоже не обследовали, удовлетворившись лишь вопросом о цвете рубашек. Что касается следов, ведущих от машины, то тут подозрение падает главным образом на Уорда, правда, при условии, что хотя бы в одном месте следы накладываются друг на друга. И при условии, что они, как утверждал инспектор Южно-Тихоокеанской железной дороги, идут до самых путей. Показания Этуотера оправдывали Уорда, разве что преступление было совершено во время второй остановки. Показания Конлия, помощника шерифа, с огромным кольтом опять все изменили. Уорд, оказывается, прошел с Бесси всего 45 футов. Тогда почему он утверждает, что вообще не провожал ее? Конли продолжал. Ни на насыпи, отсыпанной из щебня, ни поблизости от нее, где грунт более твердый, чем в пустыне, следы обнаружить невозможно. Но двигаясь на юг и отклоняясь вправо, в сторону шоссе, да, сэр, так вот, повторяю, отклоняясь вправо, я отыскал еще следы. Откуда они шли? От шоссе, чуть южнее. Наискось к железной дороге, почти перпендикулярно. Мужские? Да, сэр. Я там поставил вешки. Судя по длине следа, я мог заключить, что они оставлены мужчиной среднего роста. Куда вас этот след привел? На шоссе, примерно в 150 футах от места первой остановки. Теперь все шло к тому, что Уорд говорил правду, утверждая, будто Бесси ушла вместе с Маллизом и не вернулась.